Глава 19. «Ну что там с адресом? Пробил по номеру телефона?» «Мадам, вы слишком нетерпеливы. Так у нас дела не делаются». Архаров говорил с Ингой так, как обычно распевают навязчивую песню, подхваченную из радио в такси, по инерции и совершенно того не замечая. Он растягивал слова и бубнил, зажимая трубку плечом. Очевидно, был занят другими вещами. Но Инга не собиралась отступать. «Я знаю, как делаются ваши дела», и добавила канцелярским тоном тетки из окошка приемной. «Доказательств того, что вашей жизни угрожает опасность, у вас нет. Вот если вас действительно убьют, тогда мы начнем вас охранять». А вот сейчас было обидно. Наконец Кирилл по-настоящему включился в разговор. «Между прочим, пока ты дома прохлаждаешься, я уже все проверил». «И что?» «Там проживает Комракова Надежда Ивановна». «И все?» Архаров невозмутимо продолжил. Ему нравилось вызывать в ней это раздражение. «И я выяснил, что по данному адресу прописано еще Комараков Вадим Иванович». «Вот с этого и надо было начинать. У Олега именно это имя. Сын Комараковой, 1978 года рождения. В свидетельстве о рождении, в графе «отец», прочерк. Получил фамилию и отчество по деду, который также проживал в этой квартире до своей смерти в 89 году. Надо сказать, мальчик рос способным. В 95 году выиграл математическую олимпиаду МГУ, зачислен без экзаменов в 16 лет. Не слаб тогда. На ВМК, знаменитый факультет вычислительной математики и кибернетики, но бросил университет на 4-м курсе». «Ну и что? Билл Гейтс, Стивен Джобс, Марк Цукерберг тоже недоучки». «Ага. Только ни Windows, ни Apple, ни Facebook Комараков не создал. Нигде не работал. И вообще на этом факте его официальная летопись заканчивается». «Думаешь, это Харон?» «А почему нет? Очень даже похоже. Очередной цифровой гений. Неудивительно, что он так запал тебе в душу». «Значит, никакой он не психиатр». «Зато псих наследственный», — засмеялся Кирилл. «Матушка его состоит на учете в районном психдиспансере». «Диагноз?» «Это врачебная тайна», — хмыкнул Архаров. «Но только не для тебя. У нее МДП, маниакально-депрессивный психоз». «Слежка за домом установлена?» «Слежка? Ага. Три отряда собровцев с пулеметами, боевые пловцы в канализации и собаки под кустом. Откуда Белова у меня такие полномочия? К тому же еще не доказано, что это доведение до самоубийства. А вдруг это такая игра для взрослых типа квеста? Кто под никами шифровался, мы тоже не знаем. Может, Малышев, Щекотка, это все случайные совпадения? Где гарантии, что ты не подогнала пару фактов, чтобы слепить очередную сенсацию для пущей популярности? И где доказательства, что Комараков — твой Харон?» «И что, опять все сыпется?» — Инга чуть не плакала от беспомощности. «Только не паникуй. В саму квартиру я не попал, никого дома не было. Но по подъезду походил, жителей поспрашивал. Знаешь, народ у нас злой, оттого разговорчивый, особенно если надо про соседа. Вадим там с сентября не появлялся, да и раньше захаживал только раз в неделю, привозил матери продукты. Судя по всему, не живет он там. Видишь, как я тебе помог, причем в свое свободное время, можно сказать, лишив себя досуга». «Значит, его не было там со смерти Штейна. Он прячется. Вот тебе еще одно доказательство. Он убил Олега. Что еще нужно твоему начальству?» «Что-нибудь, кроме твоих слов и предположений. Возьмем факты и маленько перефразируем. Вот ты говоришь «прячется», а мы скажем «пропал». Имеем также смерть ряда граждан, фото персонажа и обоснованные подозрения, кто такой этот твой Харон. Опа, и в розыск его. Объявляем и ждем. А люди будут гибнуть? Обязательно, все мы смертны, но это было бы еще полбеды. Маньяков, например, годами ловит. А жертвы Харона идут на смерть по своей воле, никто их не убивает. И без Комракова знаешь, сколько самоубийств мы регистрируем за месяц? Кирилл прав. Ни один Харон виноват в том, что люди решают покончить с собой. Но хорошо рассуждать со стороны, когда это случается с близкими, когда под угрозой твой собственный ребенок, и что, сидеть сложа руки? Я вспомнила, откуда эта строфа. «Боже, Женя, 2 часа ночи, я только что уснула!» — жалобно просипела Инга, взяв трубку. Хладивкер продолжила, как ни в чем не бывало. «Это Вениамин Блаженный, вот послушай. Душа, проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем влекомо. Зачем ей дом, когда она душа? И все же в путь, бредя необратимый, просторами небесной колеи, возьмет душа мое земное имя и горести безмерные мои. Возьмет не все их, но с собой в дорогу возьмет душа неодолимый путь, где шаг за шагом я молился Богу и шаг за шагом изнывал от пут. Какой-то свет таинственный прольется на повороте времени крутом, но цепь предвечная не разомкнется ни на юдольном свете, ни на том. Она читала монотонно, завораживающе, будто раскачиваясь жрицей на треножнике. Потом замолчала, ожидая реакции. Инга терла глаза, пытаясь сообразить, сон это или явь. «Ты что, спишь?» — упрекнула Женя уже совсем непоэтическим басовитым голосом. «Почти», — призналась Инга. «Я не понимаю, к чему эти стихи сейчас, ночью?» «Ты разве не слушала? Прочитать еще раз?» «Нет-нет, спасибо, ты хорошо читаешь, просто я сейчас плохо соображаю. Объясни, пожалуйста, только проще, как интерну». «Ты же сама рассказывала, что строфу кто-то разместил под постом о первом самоубийце группы, Чернове. И вне контекста кажется, что она действительно соответствует теории Харона. Тело — тюрьма для души. Самоубийство — акт освобождения, ну или пробуждения. Но прочти стихи целиком, и увидишь, что в них заложена противоположная идея. Человеку никоим образом не освободиться. Ни на этом свете, ни на том. Это не в его компетенции. Какой адепт станет вешать стихотворение, опровергающее главный постулат его учителя? И какой учитель, гуру, кто там еще, сенсей, оставит это без внимания? Ну, мало ли, один выдернул откуда-то строфу и не потрудился изучить текст целиком, другой не стал проверять. Что с того? На этом и построен метод воздействия теории Харона. На строфах, вырванных из контекста. Но из контекста, которому доверяют, с которым неловко спорить. Из древнеримской истории, восточной философии, буддизма, индуизма, биографии звезд. А контекст, прямо как со стихотворением Блаженного, камня на камне не оставляет от теории Харона. Но кто из участников группы изучал сам контекст? Никто. Знаешь почему? Тут сработало нежелание признавать свое невежество. Когда говорят о чем-то сложном, молчи и соглашайся, за умного сойдешь. Закон конформизма в группе. Как в экспериментах Соломона Аша или того же Милграма. На этом слепом послушании авторитету выстроены все тоталитарные секты и общества. С Хароном та же фигня. Хладивкер со смаком затянулась. Было слышно, как она сладко и самодовольно выпускает дым из своих толстых губ. Ингу начала раздражать ее ученое бахвальство. Она не хотела вслушиваться в слова Жени, а только спать, спать и ни о чем не думать. «Это во-первых...» «Конечно, будет еще и в десятых...» Инга сжала зубы, Женя продолжила. А во-вторых, Харон использует самые простые техники внушения. Например, эта фишка с его глазами на обложке группы. Я сначала думала, это он пытается соответствовать своему нику. По одной из версий, имя Харон переводится с древнегреческого как «обладающий острым взглядом». А потом прочитала у Канемана о методе воздействия на поведение людей. В одном офисе сотрудники собирали добровольные взносы на покупку кофе и чая. Взносы клали в кружку на кухне, кто сколько сможет. Потом на кухне повесили плакат со строго смотревшим человеком, и тут же собранная сумма увеличилась в разы. Представляешь? Подсознание воспринимало это лицо с плаката как реальное и стимулировало одобряемое группой поведение. Из фотографии Харона срабатывает тот же эффект. И это только одна из техник. Она перевела дыхание. В-третьих, Инга вздохнула. «Подожди, закурю». Харон паразитирует на экзистенциальных запросах, которые остаются неудовлетворенными в рамках религий. И главный среди них — это тот самый древний вопль Иова. «За что?» При этом ответ Харона оказывается примитивнее многих теологических выкладок. Почему же ему доверяют? Философ Секацкий, например, называет подобную практику чумакованием. Забавный термин, да? «Ага», — согласилась Инга мрачно. «Это что, в честь того чумака, который воду заряжал?» «Именно. Так вот, подобные шарлатанские практики основаны на архаических элементах контагиозной и симпатической магии. Речь о тех самых заданиях, которые Харон давал членам группы как элементы квеста». «Поясни». «Это же элементарно, господи! Симпатическая, то есть магия подобия, когда сходные предметы или явления образуют некую связь, влияют друг на друга. Отсюда трюк со всеми этими обрядами. Скорбящей вдове, погребальный костерок, как в Индии, ославленному хирургу-самураю харакири. А контагиозная магия — это когда... связь между объектами образуется в результате их соприкосновения. Все эти записки, заранее приготовленные орудия самоубийства, фотографии на месте. Это удовлетворяет потребность нашего подсознания в ритуальность. Получается, он очень хорошо в этом разбирается. Да не особо. Чтобы задобрить наше эго... невежественная, но претендующая на высокую интеллектуальность, Харон использует винегрет из гностических, эзотерических и наукообразных терминов, но использует весьма неумело. «Неумело? Я бы не сказала». На это Женя самодовольно хрюкнула. «Даже безграмотно. Все это погоня за эффектом, игра на чувствах. Как раз хотел тебе зачитать на эту тему цитатку из того же Секацкого. Вот слушай», — зашелестели страницы. «Присвоение имени и биографии исторической или мифической личности представляет собой отчаянную попытку найти себя скрыть растерянность и мучительную неопределенность за фасадом общеизвестного. Патологическая мания величия – это просто попытка защиты от прогрессирующей утраты своих господствующих высот во Вселенной. И тут, кстати, срабатывает феномен сверхкомпенсации. Предупреждая заход на очередной виток длинного рассуждения, Инга поспешила возразить. «Ты не одна такая умная со своим Секацким». Олег пришел к такому же выводу. Он писал об этом в своем блокноте. Но это никого не спасло. Можно знать, как разбирается автомат, но это знание не защищает от пули. Мне-то что со всем этим делать? Хладивкер замолчала. Было непонятно, то ли она обиделась, то ли думала над ответом. Наконец она сказала: «Остается только выбить оружие из рук того, кто стреляет». «Комаракова Надежда Ивановна? Я из метрологической службы контроля счетчиков на воду. У вас счетчики установлены? Вы их давно поверяли?» «Как это? Как поверяли?» На пороге стояла женщина в черной водолазке и черной юбке почти до пят. Сидеющие волосы, собранные над лбом, что делало ее очень похожей на грузную брюнетку Тулуза Лотрека в столовой борделе. Даже взгляд такой же вульгарный. Тяжелые агатовые серьги оттянули мочки ушей, отчего те казались длинными, как у Нецке. В квартире пахло кошатиной, хотя ни одной кошки не было видно, корвалолом и чем-то застарело сладким, как пахнут прогоркшие молочные продукты. «Можно ваши счетчики посмотреть?» «Про воду ничего не знаю, сын платит». «Вы с сыном живете?» Она не ответила. Инга прошла в коридор. Двери в обе небольшие комнаты были открыты. Обстановка из начала 90-х. Инга давно не видела таких квартир. Стенки из ДСП с ажурными литыми ручками, фотообои «Березовая роща» и ковер на стене. Забытый тоскливый вид. Нигде никакой техники, даже компьютера. «В ванную проходите, тут у меня». Инга зашла в ванную комнату. Стены покрыты светло-синей краской, над раковиной и ванной старый белый кафель. В ванной таз с киснущим бельем. Запах плесени и мочи перебивался едким запахом щелочи. Так пахли стиральные порошки лет 30 назад. «Да, счетчики новые. Поверка не требуется», — произнесла Инга, превозмогая тошноту. «Так вы с сыном живете?» «С сыном, да», — ответила Комракова. «Только его сейчас нет». «А когда с ним можно будет увидеться?» «Да его вообще нет. Он с дедом. Его дед воспитывает. Вадик к нему очень привязан». «С дедом? Кирилл ведь говорил, что дед давно умер». «А он где проживает?» «С нами. Все с нами», — ответила она неопределенно. Слова вязкие, мутные, фиолетовые. Она абсолютно уверена в том, что говорит. Вдруг она насупилась и зашептала кому-то строго. «Иди к себе, кому говорят. Не видишь, ко мне люди пришли». Инга сначала приняла эти слова на свой счет, но Комаракова смотрела в угол за ее спиной. Инга испуганно обернулась, позади никого не было. «Точно сумасшедшая!» Инга поспешно прошагала к выходу. «Извините за беспокойство», — говорила уже с порога. Комаракова что-то промычала и захлопнула дверь. Инга вышла из темного подъезда к машине Костика, ощущая холод чьего-то взгляда на своей спине. Она оглянулась на мрачный фасад. Ей показалось, что в одном из окон в просвете между шторами на нее смотрят черные глаза Харона. Инга инстинктивно отвернулась. Уже из машины она увидела, что за ней внимательно наблюдает Комаракова. «Да, рядовой работник метрологической службы на БМВ. Черт меня побрал!» — злилась на себя Инга. «Надо было тебе подальше парковаться». «Указаний не было. Да, это я не продумала». В дороге Костик ворчал. «Вот погода. С утра машину помыл, а она вся как вездеход, будто из болота вылезла. Гадость эта маслянистая на стекле, никакой омыватель не берет. Петицию, что ли, какую подписать против реагентов? И зачем они вообще нужны, раз снега нет? Они что, план какой-то выполняют, что ли?» Инга думала о своем и не заметила, как Костик замолчал, втопил газ и стал шашечкой обгонять машины. Только когда они резко подрезали какую-то «Хонду» и раздался ее гневный сигнал, Инга очнулась. «Костик, ты чего? Поосторожнее можно?» «С тобой свяжешься, еще тем гонщиком станешь. Я от «Мазды» уходил, ехала за нами». «Опять, Инга Александровна, ты себе хвост отрастила». «Что, так просто жить не получается?» Инга немедленно набрала Архарова. «Может, запереть тебя на пару недель в СИЗО для твоего же блага, а, Белова?» — ругался Кирилл. «Мало того, что себя подставляешь, так запалила ход расследования, понимаешь?» «Но я хотела... Я просто не могла сидеть и ждать. Зато в камере посидишь, как миленькая». «Ты серьезно?» «Как никогда. У тебя паспорт, деньги при себе?» «Да». «С кем ты сейчас?» «С Костей». «Хорошо. Значит, слушай меня. Как только от хвоста оторветесь, мчите в аэропорт. Берешь билет на ближайший рейс куда угодно и сиди там, не высовывайся. По мобильнику не звони, в сеть не вылезай, поняла?» «Да». «Нет, лучше так. Нельзя тебя одно оставлять. Дуй в Сочи, отсидись там, в каком-нибудь закутке с видом на море. У меня в сочинском РУВД кореш, договорюсь с ним. Будешь у меня под присмотром. И еще. Сейчас же поставь мой номер на экстренный вызов, в случае чего наберешь и сразу сбросишь. Значит, срочно нужна помощь. И телефон, чтоб всегда был в кармане». Море сливалось с небом в сплошной металлический лист, которым в театре имитируют раскаты грома. Рождался пасмурный день. Зато кашель в Сочи сразу прошел. Инге стало намного легче. Наполненный морской солью воздух подействовал как ингаляции. Инга лежала на широкой кровати и листала блокнот Штейна из тех, что она не успела прочитать, и потому запихнула в сумку вчера утром. Вчера. Всего лишь 20 часов назад была совсем другая жизнь. Моя дочь, мои друзья, моя квартира, мои вещи. Теперь все это перечеркнуто пропастью. Вчера. Пустынный вид из окна, и я в казенном халате. Оказалось, что есть только я, все остальное было иллюзией. Видимо, к концу расследования эмоции захватили Олега, и он чувствовал потребность высказаться, но поделиться с кем-то боялся. Боялся, что подвергнет этого человека риску. Последние три тетради — это был уже настоящий дневник. Дневник человека, идущего по следу преступников и ведущего счет своим дням, часам, минутам. Размышления о жизни — перемежались с вычислениями, выдержками из книг, списком дел. Штейн писал своим заостренным почерком. 23 февраля. Перед пробуждением необходимо выполнить последнее задание. Отказаться от материальных ценностей, освободиться от самых крепких пут этого мира. Это тонкое место. Малейшее неверное слово, и жертва почувствует подвох. Чтобы не вызвать подозрений, Комараков имитирует некую благотворительность, предлагает завещать свое имущество или перевести деньги на счет нуждающемуся. Его роль всегда исполняет Трифонов. Зачем Комраков выбрал человека, так похожего на него? Выяснить. 2 марта. Комраков сказал ей, что Христос тоже самоубийца, ведь он знал, что идет на смерть. Я тогда растерялся, так и не смог ничего ответить, не успел. Но теперь понял поступок Христа. Не самоубийство, а высшее проявление любви. Если любимый человек в опасности, ты спасешь его, даже если знаешь, что погибнешь сам. Вот что он сделал. А я зачем лезу на рожон, если сына уже не спасу? Да и спасу ли кого-то из этих людей? Если удастся помочь хоть одному, это будет мое искупление. Бог мне ничего не должен, но верю, если вытащу кого-то отсюда, то и Бог вытащит моего сына из ада. Ведь пока меня не было рядом, он был с ним. Не поддавайся искушению, помни о любви. Последняя строчка подчеркнута 2 линиями. «Бедный мой Олег, наивный Дон Кихот, никого ты не спас, даже себя. О какой любви ты говоришь, если твоя мать за квартиру готова признать тебя сумасшедшим, если никто из твоих женщин уже не оплакивает тебя? Где эта любовь, если Катя, столько раз повторявшая «обожаю», теперь с тем же восторгом смотрит на чужую женщину?» Ингу охватил панический приступ одиночества. Такое было с ней лишь раз, в детстве, когда они жили в Марокко. Был Египет? Нет. Родители повезли ее на экскурсию в пустыню покататься на верблюдах и посмотреть на закат над песками. Пока взрослые возились с Фатта, Инга изучала горизонт. Он не был твердым, а колыхался и ходил волнами. Вдруг среди дальних барханов она увидела блестящую полоску голубой воды. Отец много рассказывал ей о миражах, Инга представляла их как туманные призраки над землей, а озеро вдали было четким, настоящим. От жары и колкого песочного ветра ей уже давно не терпелось искупаться, и она побежала в сторону воды. Она не помнила, сколько шла, но полоска воды не приближалась, а таяла и таяла, пока не испарилась. Инга осмотрелась. Ни шатров, ни верблюдов. Она не помнила, откуда пришла. Все было одинаковым. Желто-серые холмы, а песок такой зыбучий, что остались только совсем недавние следы, на 3 метра назад. От страха заболела голова, и одна острая мысль колотилась в висках. Значит, вот как умирает человек, совсем один. Это давнее воспоминание вдруг вернулось сейчас и не отпускало. Вокруг были люди, туристы, служащие гостиницы, тот же мираж, убаюкивающий ее со всех сторон, но грозящий растаять при малейшей попытке протянуть к нему руку. Инга, вопреки предупреждению Архарова, открыла мессенджер. Ей никто не писал, кроме Харона. В новом сообщении от него была ссылка на видео. Клип Делиды «Салма я Салама». Инга слушала и уже не удивлялась тому, как совпадали слова с ее чувствами. И житель безжизненной пустыни отправляется в путь лишь с одной надеждой в сердце. Однажды он прибудет к берегу, увидит перед собой цветы и огромную реку счастья. Но это был мираж, там не было реки, не было благодатной плодородной земли, был только песок. Как только песня кончилась, Харон прислал ей новое сообщение. «Далида! Хотя к чему эти ролевые игры? Они не для тебя. Ты мудрее и выше этого. Елизавета, неужели ты еще сомневаешься во мне? Видишь, я один понимаю тебя. Признаюсь, я очень рад, что ты обратилась ко мне. У меня еще не было души, равной твоей, такой богатой, чуткой и глубокой. Я чувствую души людей, я знаю, как вести каждого из них. Таков мой дар. Но все, кому я помогал прежде, были слишком слабы, чтобы осмелиться идти своей дорогой. Только ты одна оказалась на это способна. Этим ты мне близка, этим мы похожи. И оттого так одиноки. Я знаю о тебе все, поэтому будет честно, если и ты узнаешь все обо мне. Меня воспитывал дед. Мама редко бывала дома, но я не ощущал ее отсутствия. Общество навязывает нам стереотип, что у ребенка должны быть мама и папа. Догма за догмой, одно звено на другое, и вот вокруг твоей шеи уже цепь, и, кажется, вырваться невозможно. Опровергаю этот постулат своим примером. Я был счастливым ребенком, потому что меня любил дед. Самым долгожданным праздником в году был не Новый год, а 21 марта, день рождения моего деда. Именно он был полон чудес и подарков. 21 марта мы обязательно куда-нибудь ходили, в цирк, в консерваторию или в театр. Дед готовил мне праздничный завтрак, а после нашего культпохода обязательно вел в кафе мороженое. Оно было рядом, на углу второго дома. Как сейчас помню, называлось «Сладкоежка». Теперь там супермаркет. От деда я перенял страсть к литературе, истории и философии. Он читал мне вслух взрослые книги. Говорил, что детской литературы не существует. Это условность, которую придумали люди, чтобы ограничить свободу человека еще и по возрастному признаку. Самое большое удовольствие я испытывал от рассказов Акутагавы. Что-то волнующее, запредельное было в этих простых и при этом совершенно непонятных историях. Дед рассказывал мне, что Реноске покончил с собой из-за какого-то душевного недуга. Однажды я спросил его, что если Акутагава ушел из жизни не потому, что сошел с ума, а наоборот понял что-то важное. Деду понравилась моя идея. Он продолжил ее в том духе, что поступок писателя был освобождением от абсурдного мира, который вечно требует от человека больше, чем может ему предложить. Как видишь, дед не ограничивал наше общение никакими запретами. Я мог обсуждать с ним все, что меня волновало. В отсутствие нормальных родителей я не чувствовал себя обделенным, пока дед не заболел. Болезнь его была стремительной — инсульт. Его парализовало. За один день крепкий, солидный мужчина превратился в беспомощного старика, едва способного говорить. Я знал, что мучительнее всего для деда унижение от физической немощи, зависимость от других буквально во всем. Он уже не был собой. Его существование превратилось в долгую душевную агонию, и он бы предпочел мгновенную смерть. Я вспомнил наши разговоры про Реноске и понял, что должен сделать. Дед все равно бы ушел. Умерло бы его заживо гниющее тело. Я же дал ему возможность уйти достойно. Делая это, я думал только о его благе, и хотя я смирился с тем, что его фактически не стало, эта утрата оказалась гораздо ощутимее, чем я предполагал. Мне тут же захотелось последовать за ним. Таблеток осталось много. Одно меня удержало. Я мог помочь тем, кому эта жизнь причиняет страдания. Для меня эта жизнь — зона, из которой я могу выводить людей как сталкер. Я уверен в своем даре, потому что я способен видеть, что там за чертой, которая из этого мира кажется тебе такой страшной. загляни за нее, и ты все увидишь сама. Я хочу помочь тебе. Доверься мне. Остался всего шаг до пробуждения. Инга встала, открыла балкон, ледяной мокрый ветер с моря окатил ее. Она поспешно оделась и выбежала из гостиницы. Она отдыхала в Сочи в детстве с родителями. Тогда ей запомнились изобильные сталинские дворцы и богатые галереи садов. Теперь роскошь 30-х сменилась вычурным гипсопластиковым новоделом. Она зашла в первую попавшуюся аптеку и купила седативных препаратов, указанных в 4-м задании Харона. Раздался звонок. Инга сбросила вызов и двинулась дальше, вперед, куда угодно. У нее теперь нигде не было дома, ее никто не ждал, кроме него. Она достала лекарства из пакета и сфотографировала их на вытянутой руке, отправив Харону снимок без всякой подписи. На террасе ресторана «Плющ и вино» через дорогу курил мужчина, плотный, в рубашке, натянувшийся на животе тугим полным парусом. Взгляд его был умиротворенным и сытым. Мелькнуло смутное воспоминание. Где-то она уже видела его. Она ускорила шаг, потом остановилась и обернулась. Мужчина пристально смотрел ей вслед. Не осознавая, что делает, Инга повернула направо и стала спускаться к заброшенному всеми покинутому в это время года пляжу. Мокрая галька бесчисленными серыми глазами смотрела на нее. На последней ступеньке лестницы Инга внезапно остановилась. Она вспомнила, где видела это лицо. Это был Чернов, самоубийца из «Черных дельфинов», который пробудился первым. «Я схожу с ума. У меня отнимают последнее, что осталось, мое сознание. Хотя что это? Сгустки чьих-то мыслей, проносящихся в голове, носитель чужих страхов, догм, предрассудков. К чему множить иллюзии и заблуждения этого мира?» Небо стало белесым, море налилось яростным свинцом, свистели зонты пальм. Инга стояла на краю высокого пирса и с безразличием смотрела в раскрывающуюся пасть волны, окаймленную пенными зубами. Под ней чернели острые глыбы. Не было реки, не было благодатной плодородной земли, был только песок. Еще одна, нет, пусть следующая, вот набегает большая, надо успеть попасть в нее. Сейчас придет эта волна, ее волна, она приготовилась прыгнуть. Сразу ударюсь головой о камни, и все. Телефон завибрировал снова. Инга на секунду отвлеклась, чтобы сбросить вызов. Волна, в которой она хотела упасть, разбилась о камни, потраченная зря. Инга рывком вытащила из кармана телефон и замахнулась, чтобы зашвырнуть его подальше. На экране горела «Папа». Рука беспомощно опустилась. Сбросить его вызов она не смогла. Инга нажала на зеленый кружок на экране. «Инка, живая? Мы с мамой и Катей так волновались. Куда ты пропала? Все тут страшно переживают. Эдуард, Сергей, Константин, твоя подруга Женя вообще оборвала нам все телефоны, даже сосед твой Даниил. Все наперебой звонят, спрашивают, а мы не знаем, что и думать. Прости, что так вас напугало. Пришлось срочно уехать в командировку. Все в порядке, пап». Ну, слава богу. Его голос непривычно дрожал. «Как же я рад, что все хорошо. Я люблю тебя, моя девочка. Возвращайся скорее, мы ждем». Инга пыталась что-то сказать в ответ, но не смогла. Села на мокрую бетонную плиту, не в силах выдержать удушающий приступ нахлынувших слез. Не поддавайся искушению, помни о любви. Женька права. Остается только выбить оружие из рук того, кто стреляет. Жалость к себе — вот что он использовал против меня. Я все это время жалела только себя, и все. Какое мощное оказалось средство. Отключает самокритику, волю, запускает раздражение, нетерпимость, болезненную обидчивость. Посмотрим, каким тебе покажется на вкус твое лекарство. Здравствуй, Харон. Ты не поверишь, но я очень тебе благодарна. Оказывается, я сама себя не понимала. Ты открыл мне глаза на многое. Я хорошо могу представить себе квартиру, в которой ты рос, твою мать, которой все равно, есть ты или нет. Я одного не могу понять, что значил для тебя дед. Ведь со мной всегда была моя мать, я жила беззаботно и благополучно. А у тебя забрали и эту последнюю опору. За что? Почему этот мир так несправедливо обошелся с тобой, с таким талантливым и неординарным? Как мне хочется обнять того мальчика, который только что убил самого дорогого на земле человека, лишь бы ему больше не было больно. Сказать ему: «Ты еще будешь любим, любовь не кончилась с уходом деда, он оставил ее в твоем сердце». Но меня не было рядом, никого не было. Ты остался один, и вместо надежды сердце заполнил страх, что на самом деле ты сделал что-то очень плохое, что твой поступок не спас близкого человека, а погубил его. Из-за этого страха ты придумал пробуждение. Эта гипотеза оправдывает тебя, делает всесильным Хароном, посредником, который прокладывает путь через ужасный Стикс, соединяет два мира. Это всесильное, несокрушимое существо подтолкнуло еще многих людей к краю пропасти. Но в тебе еще живет тот сомневающийся отзывчивый мальчик. Как мне помочь ему? Я бы хотела поговорить с ним. Но не с этим безликим монстром Хароном, который, несмотря на все свое бесстрашие, осмеливается только писать длинные пафосные тексты. А с тобой, Вадим. Позвони мне. 8-916-317-89-00. Инга набирала сообщение быстро и отправила, не перечитывая. Ни звонка, ни ответа не последовало. Она поужинала в номере, не сводя глаз с экрана. От Харона ничего не приходило. Звонок раздался вечером, когда она задремала. Это был Эдик. «Ты не поверишь, что я нашел!» — почти кричал он. «По закону подлости в последней коробке Олега, которую я вскрыл. Здесь есть все. Выписки из ЕРЦ на имя Скворец, копии завещаний Малышева, Чирикова и Адлера, счета и уведомления о банковских переводах Леонида Постникова, отправленных на имя Трифонова. Они обдирали этих людей, отнимали у них квартиры и деньги, а потом убивали. Тут только по моим прикидкам ценностей миллионов на 300-400. Скинь мне контакты своего Архарова, я подвезу ему документы. Твой Олег провел охрененное расследование. Инга, они у нас в руках».